«А почему стадо такое большое?» – не унимался парень. «Они же травоеды, им много корма нужно, а столько голов прокормить сразу трудно, верно? Обычно в стаде два, иногда три десятка голов, но бывает и вот так», – кивнул толмач вслед ушедшему стаду. «И не спрашивай меня, почему, не знаю, местные говорят, они так к гону готовятся, но правда это или просто их измышления, не знаю». «Странная история», – озадачился Матвей, ероша чуб. «Вот уж никак не ожидал, что в этой пустыне можно разом такое количество зверей найти. Тут и не такое бывает», – понимающе усмехнулся Ахмед хан. «Про наводнение в пустыне слыхал? Нет, и это бывает», – рассмеялся толмач. «Редко очень, но случается. А мы сейчас вообще где? Это еще Персия или уже Сирия?» Решившись, прямо спросил Матвей. «А вот тут самый близ ногу сломит», – усмехнулся Ахмед хан. «Вообще, если по-старому смотреть, то Сирия, но в свое время их персы под себя подмяли. Но после того, как династия Каджаров погибла, похоже, от прежней Персии одни воспоминания останутся. А с чего вообще тут вся эта заметня началась?» Не упустил возможности выяснить местные расклады парень. «Долгая история», — скривился толмач. «А ежели коротко, то прежде тут британцы заправляли. Им прямой путь до Индии важен был. Через Персию, чтоб ты знал, когда-то великий шелковый путь проходил. Потом там, у Хазара, он на два рукава делился. Через Кавказ в Европу и через Персию в Северную Африку», понятливо кивнул Матвей. «Верно, так и было», одобрительно улыбнулся Ахмед хан. «После, когда британцы в Индию влезли и в Китай свои порядки наводить стали, все начало рушиться. Большую часть шелков они стали увозить сами и сами же ими торговали. А чтобы им не мешали, принялись местных промеж себя стравливать. У них это называется «разделяй и властвуй». Вот и доразделялись. Старую династию их клевреты уничтожили, а на трон посадить своего не смогли. Гражданская война началась. Выходит, эти шахсевины из тех, кто за прежнего шаха стоял, быстро уточнил Матвей. Угу. Эти быстро поняли, кто во всех бедах виноват, и принялись всех европейцев подряд гонять. С нами у них тоже счеты имеются, но мы никогда на местную власть не покушались. Сколько раз воевали, но династию не трогали. Вот они и не стали с нами рядиться. Понимают, что мы в их местные дела не лезем. А что воевали, так это всегда было. Сегодня воюем, а завтра торгуем. Такой расклад им понятен. Выходит, они на европейцев взъелись потому, что те принялись их уклады рушить. Быстро уточнил Матвей. Верно. А тут еще и османы влезли. Тех немцы подзуживают, а они уже тут народ баламутят. А те, кто династию сгубил, решили, от британцев избавившись, с германцами сдружиться. Да только шахсевины теперь никому не верят. Хотят новую династию основать. Из тех, кто к прежней хоть как-то причастен. Да, похоже, это надолго, задумчиво протянул парень. Даже не сомневайся, решительно кивнул толмач. А мы, выходит, промеж них, в самую середку влезть должны, все так же задумчиво протянул Матвей. Выходит, так, а нам-то это нахрена? Не удержавшись, прямо спросил Матвей. Договор у нас с Антантой, коротко пояснил толмач. Все дружить с Европой пытаемся. Глядя на скривившуюся физиономию толмача, Матвей вдруг понял, что вся эта история ему и самому поперек горла. С интересом разглядывая крепкого, жилистого мужчину с рыжеватой бородой и умными, темно-серыми глазами, парень неожиданно сообразил, что человек этот далеко не так прост, как хочет казаться. Да и выправка выдавала. Обычно он старался держаться в тени, делая все, чтобы ничем не выделяться на общем фоне. Но вот тут, в приватном разговоре, привычки брали свое, и толмач встал так, как привык. «Ты в каком звании, толмач?» Решив проверить свою догадку, тихо спросил Матвей, старательно отслеживая его реакцию. «Поручик», чуть вздрогнув, еле слышно ответил Ахмед хан. «Как узнал?» Выправка подсказала и руки, коротко поведал парень, едва заметно улыбнувшись. «Ну, выправка и у тебя не хуже. Не зная, решил бы, что по меньшей мере с подъясаулом говорю. А что с руками не так?» – озадачился Ахмед хан, удивленно разглядывая собственные ладони. «Мозоли, как у всех вроде. Мозоли у тебя от повода до от оружия. Такие у любого военного имеются. А вот то, что ты привык их в чистоте держать, сразу видно», – не стал скрывать Матвей. Приметливый, удивленно качнул головой переводчик. «Так я пластун. Мне такие мелочи замечать по службе положено. Ты вот что, пластун, про то, что узнал, не шуми», насупившись, тихо предупредил его Ахмед хан. сам угадал и помалкивай. Так я и не собирался всем рассказывать, понимающе усмехнулся парень. А тебе сказал, чтобы ты сам про такое знал. Тебе это нужно. Прав, кивнул толмач с заметным облегчением. А ведь я тебя с самого начала приметил, помолчав, добавил он. Вопросы ты задавал непростые, а теперь еще и про меня догадался. Непрост ты, десятник, совсем непрост. Простыми только вилы бывают. Четыре штыря и черенок, фыркнул Матвей в ответ. Куда уж проще, ты лучше скажи, к чему нам готовиться. Придется с местными резаться, или без крови пройдем. А ты думаешь, с чего сотник вечно приказывает от стрельбы воздерживаться? Фыркнул толмач в ответ. Приказ у него, врагу не пожелаешь. Мало до места дойти и узнать, что там с окруженными британцами происходит, так еще и извернуться так, чтобы против нашей страны местных не настроить. Ага, дружба дружбой, а табачок врозь, понимающе усмехнулся парень. Именно, быстро кивнул Ахмед хан. Британцы с французами отсюда уйдут, а мы с персами граничим. Ну и на кой нам с ними резаться попусту? Да уж, при таком раскладе лучше б нас против османов послали, проворчал парень, начиная понимать все эти осторожные перемещения и регулярные напоминания о воздержании от стрельбы. Думаешь, британцы, которых местные зажали, еще держатся? Они ж вояки никакие. Чуть прижмет, и сразу хвосты поджимают. Надеюсь, их там уже всех перерезали, прошипел толмач с неожиданной кровожадностью. Ты никак из наших горцев будешь, удивленно хмыкнул парень. Почему так решил? Насторожился Ахмед хан. Те тоже, как что не нравится, сразу шипеть, как змей, начинают. И за кинжалы хватаются, с улыбкой поддел его Матвей. Натуру-то, ее не спрячешь, кровь все одно свое возьмет. Совсем я с тобой осторожность потерял, растерянно помотал толмач головой. И откуда ты такой взялся? Из тех же ворот, что и весь народ, отмахнулся Матвей. Да ты не переживай, я, могила. Просто мне с самого начала многое непонятно было, потому и решил с тобой с глазу на глаз поговорить. А чего со мной, а не с сотником? Тут же последовал вопрос с подтекстом. Сотник, он из наших, из казаков. Если где и бывает в штабе, то только при атамане. А вот ты не так прост. Хоть и пишешься толмачом, а сразу видно, что знаешь гораздо больше. Сколько языков-то знаешь? 7, махнув рукой, честно признался Ахмед хан. А во, уважаю, качнул Матвей чубом. Британский, французский, а остальные небось местные, еще немецкий, а в остальном верно. Фарси, турецкий и арабский, не сдержал Матвей любопытства. И арамейский, кивнул толмач. Меня для работы в этих местах и готовили. Я ведь, сам сказал, из горцев. Отец с властями, когда мир заключал от кланов, сразу сговорился, что его сыновья в русской армии служить станут. Вот и отправил меня в училище. Нас таких десяток был. Ты вот что, сейчас мои ухорезы мясо нажарит, приходи, посидим, поговорим спокойно, помолчав, предложил Матвей. Хоть душой отмякнешь, иначе так и сгореть можно, вечно настороже будучи. Благодарствуй. Буду, подумав, решительно кивнул Ахмед хан. Из-за случайной удачи в охоте сотне пришлось задержаться в оазисе еще на 2 дня. Навялив мясо, казаки принялись собираться в дорогу. Вечно тут, на краю пустыни сидеть не будешь, да и приказа никто не отменял. Так что снова, в который уже раз, осмотрев коней и проверив амуницию, бойцы принялись собирать все, что было извлечено из переметных сумок. Пользуясь возможностью, Матвей от души вычистил и выкупал буяна, отмыв его шкуру от песка и пыли. Это была не его прихоть, а что называется производственная необходимость. В пути ему предстояло снова нарезать петли вокруг отряда, ведь будучи пластуном, он просто обязан был отслеживать все происходящее вокруг. Тем же самым занимались и пластуны из второй полусотни, а набившийся в шерсть коня песок может натереть коню спину, особенно когда жеребец начнет обильно потеть во время скачки. Пофыркивая от удовольствия, буян то и дело подталкивал парня носом под руку, словно требуя продолжать, но Матвей, помня, что вода в этих местах штука ценная, умудрился обойтись всего 3 ведрами. Казаки, накипятив воды в дорогу, заполнили все имевшиеся меха и, почти свернув лагерь, устроились ночевать, чтобы с первыми лучами солнца уже двинуться в дорогу. И снова колонна пылила по краю пустыни, готовая в любой момент ввязаться в бой. Пластуны, не обращая внимания на боевое охранение, двигались параллельно дороге, высматривая любое шевеление в округе. По мере приближения к месту боев бдительность требовалось усиливать. Тут никто толком разбираться не будет, кто и зачем приехал. После многих лет гражданской войны местные приобрели привычку сначала бить, а только потом спрашивать, кто пришел. Двое суток пути прошли нормально, а вот на третье случилось то, чего Гамали подсознательно и ожидал. Почему ожидал, Матвей понял на очередном сборе командиров, где сотник ставил своим подчиненным задачу. Слушая его, парень отчетливо понял, что сотник заранее предполагает какую-то подлянку, и Матвей мысленно был с ним согласен. Все, что до сих пор с ними происходило, было не более чем баловством. Ни одного серьезного боя за все время пути не случилось, а так не бывает. По закону подлости рано или поздно они просто обязаны были нарваться на кого-то, кто постарается крепко пустить им кровь. Так что вылетевший из-за очередного холма отряд, со свистом и визгами понесшийся на колонну, не стал для казаков большой неожиданностью. Сходу развернув колонну в лаву, бойцы встретили неизвестных дружным залпом и пустили коней в галоп, разгоняясь для атаки. Матвей, находившийся в момент появления противника на склоне соседнего холма, вскинул карабины, быстро опустошив магазин, толкнул жеребца каблуками, выхватывая шашку. Отряды столкнулись на полном ходу и, обменявшись несколькими ударами, пронеслись дальше, разворачивая коней. Матвей, пользуясь моментом, слетел с холма и сходу атаковал ближайшего жителя пустыни. Увидев парня, воин зло оскалился и попытался отделаться от него одним ударом. Жестко заблокировав удар, Матвей толчком отбросил его саблю в сторону и тут же нанес ответный удар поперек груди. Захрипев, неизвестный выронил саблю и начал вываливаться из седла. Не обращая на него внимания, Матвей промчался дальше и, догнав следующего бойца, просто развалил его почти пополам. Булатный клинок разрубил мужчину от плеча до подмышки. Благо силы и скорости движения парню хватало с избытком. Развернувшиеся для новой атаки арабы, заметив его, принялись что-то грозно выкрикивать. Потом последовала звонкая команда, и трое воинов, придержав коней, ринулись к нему. Понимая, что рубиться сразу с тремя себе дороже, Матвей привстал в стременах и, зло выдохнув, пошел. Снова ударил Буяна каблуками. Захрапев, Буян разогнался в несколько прыжков и ринулся прямо на ближайшего противника. Помня, что жеребец и сам не дурак подраться, Матвей чуть подтянул левый повод, направляя его по касательной. Кони у местных – это не степные малорослики, так что сшибка с равным по весу и силе противником ни к чему хорошему не приведет. Пропустив удар противника над головой, Матвей отделался от него одним яростным ударом и тут же кинулся к следующему. На этот раз араб подъезжал слева, таким образом не давая ему нанести удар. Разворачивать Буяна времени уже не было, так что парень сделал то, чего противник от него никак не ожидал. Бросив повод на луку седла, он выхватил из перевязи метательный нож и метнул его в грудь подъезжающему арабу. Отточенный до бритвенной остроты нож вошел ему в шею, над самым плечом. Хватаясь за горло, араб начал заваливаться на круп своего коня. Третий воин, увидев расправу над сослуживцами, направил коня по кругу, норовя зайти к противнику сбоку. Понимая, что танцевать так можно очень долго, Матвей погнал жеребца прямо на него, держа шашку на отлете. Араб, понимая, что боя избежать не получится, взмахнул саблей и принялся наносить ему удары, один за другим, словно пытаясь не подпустить парня к себе. Прикрываясь шашкой, Матвей несколько секунд сдерживал этот натиск и, улучив момент, подловил противника на очередном ударе. Сбросив его саблю по касательной, парень обратным ударом рассек ему горло и, убедившись, что в спину тут бить некому, понесся к своим. Но и тут уже все было почти закончено. Схватка рассыпалась на несколько очагов, которые быстро затухли. Как ни крути, а бывшие крестьяне и пастухи против опытных бойцов не тянули. Добив раненых, казаки принялись собирать трофеи, попутно отлавливая коней. Даже если сотник прикажет оставить их, бросать взнузданных животных было бы неправильно. В таком случае с них требовалось снять седло, узду и просто отпустить. Лошадь – животное умное и дорогу к дому способна найти самостоятельно. А даже если не найдет, без сбруи все равно не пропадет. Привычно обыскав своих крестников, Матвей сложил все найденное на расстеленную бурку, оставив себе только местные деньги в серебре. Отдай он их, это вызвало бы ненужные вопросы. А так все было по закону. Взял только то, что посчитал нужным. Остальное в общий котел. Подобрав винтовку одного из бойцов, он с интересом осмотрел ее и, покачав головой, задумчиво хмыкнул. «Ты чего фыркаешь?» — поинтересовался подъехавший Ахмед-хан. После того разговора между ними завязались, если не дружеские, то вполне приятельские отношения. Толмач не кичился своим офицерским званием и общался с простыми бойцами по-свойски. Впрочем, ему так было положено и по навязанной роли. Офицер разведки просто обязан уметь носить чужую личину, в противном случае и сам погибнет, и все дело завалит. У той банды, что мы в оазисе побили, винтовки английские были, а у этих уже немецкие, ответил Матвей, протягивая ему оружие. Это курды были, бросив на винтовку быстрый взгляд, негромко пояснил толмач. Они сторону османов и немцев держат, отсюда и оружие. Верно ты тогда сказал, каждой твари по паре, покачал Матвей головой. Все собрали, оборвал их беседу громкий вопрос сотника. Тогда грузите все лишнее на трофейных коней и в путь. И так нашумели тут. На коней, это правильно. Это хорошо, проворчал парень, увязывая свои трофеи в один цук. Повесив им на седло все снятое с противников оружие, он вскочил в седло и направил буяна в строй. Из-за трофеев колонна заметно увеличилась, но иначе было никак. Бросать исправное оружие – глупость. Завтра из него вполне могут выстрелить в тебя. Вся надежда у сотника была на очередную встречу с каким-нибудь нейтральным кланом, которому можно будет сбыть все добытое. К следующему колодцу сотня добралась уже, когда почти стемнело. Разведя костры из собранных по пути шаров перекати поля и высохшего кизяка, казаки обиходили коней и уселись чистить оружие. Поужинав сухим пайком, бойцы улеглись спать. Переход и стремительный, нежданный бой крепко всех вымотали. С рассветом, по приказу сотника, все занялись резко увеличившимся хозяйством. К удивлению Матвея, все его четвероногие трофеи оказались кобылами. Все животные были здоровы и недавно перекованы, так что осталось только вычистить их, и на этом можно будет успокоиться. Тихо мурлыча себе под нос какой-то мотивчик, парень быстро навел в своем хозяйстве порядок и принялся потрошить переметные сумки арабов. Понятно, что это были курды, но парень решил не вдаваться в подробности. К его огромной радости, у всех кобылок нашлись торбы с овсом, так что держать их на подножном корму не придется. Избавившись от всего ненужного, Матвей переложил груз и уже собрался было немного передохнуть, когда рядом появился сотник. Присев на трофейное седло, Гамалей устало вздохнул и, с интересом понаблюдав, как парень ловко вычищает очередную трофейную винтовку, тихо спросил: «Тебя ведь не только верховой рубке учили, я у наших пластунов успел всю науку пройти, опыта только набраться не получилось, убили их», – пожал парень плечами. «Вот и добре, придется вам, браты, пешком побегать», – вздохнул сотник, расправляя усы. «Сейчас», – подобрался Матвей, – «Господь с тобой», – «Нет, конечно», – отмахнулся Гамали. «Через два дня мы должны будем к нужному месту прийти, вот там вы мне и понадобитесь. Не хочу, не зная броду, туда лезть». «Сделаем, командир, не сомневайся», сообразив, что нужно будет провести разведку местности, кивнул Матвей. «Только, сказать по чести, не верю я, что те британцы все еще там сидят, им просто припасов бы не хватило, да и с водой, сам знаешь, в этих местах не так просто». «Сам так думаю», понимающе усмехнулся Гамали. «Да только приказ у нас, а приказы, как понимаешь, не обсуждают». «Оно понятно», — отмахнулся парень, быстро собирая вычищенную винтовку. «Я же сказал, сделаю. Втроем пойдете», — тут же отреагировал сотник. «Ты парень ловкий, слов нет, но одному в то змеиное гнездо лезть не след». «Уймись, командир», — усмехнулся Матвей, понимая ход его мыслей. «Нам ведь в лагерь местных лезть смысла нет. Все одно языка не знаем и, о чем они там говорить станут, не поймем. А просто вокруг полазить да посмотреть, кто, куда и сколько, я и сам могу. Поверь, у меня это лучше получится. Из всех пластунов я самый молодой, а значит, самый быстрый и ловкий. Уж прости, но с годами и силы у человека не те, и внимательность хуже становится». «Это да», — задумчиво протянул сотник. «Понимаю, что по опыту мне до братов, как тому медному котелку, тарахтеть и тарахтеть, но опыт силы и ловкости не заменит», — добавил Матвей, отлично понимая, что бойцы из пластунов отличные, а вот силы уже и вправду не те. Всем троим было за 40, так что и суставы, и сухожилия у мужиков крепко изношены. «Уверен, что управишься», — помолчав, уточнил сотник. «Не сомневайся, командир, сделаю все, как надо», — решительно кивнул Матвей. Его нежелание идти в команде было продиктовано не попыткой тянуть одеяло на себя, а элементарной практичностью. Про возраст бойцов он упомянул не просто так. Это ведь не армейская разведка, где люди только и занимаются тем, что тренируются и готовятся к возможному выходу. По сути, это те же казаки, только умеющие гораздо больше, чем строевые бойцы. А значит, и образ жизни у них такой же, как у всех. Работа в поле до седьмого пота, нередко проблемы недоедания и тому подобные бытовые сложности. А все это отражается на здоровье и силах бойцов. Да и зрение от полевой пыли и яркого солнца быстрее садится. Так что идти с такой поддержкой к вражескому лагерю просто опасно. Потому и настаивал Матвей на одиночной прогулке. За собой он всяко приглядит. А уж если ошибется, то и винить будет некого. Окинув его долгим задумчивым взглядом, Гамали в очередной раз огладил бородку и, расправив усы, со вздохом проворчал: «Знаю, что казаки не молоды уже, а все одно отпускать тебя одного не след. Командир, я свое дело знаю. Покоен будь, а брат и пусть со стороны посмотрит, чтобы никто со спины не подошел. Ежели там кто будет, пройдусь рядышком, никто и не заметит. Да только думаю, нет там уже никого». «Дай-то Бог», — вздохнул Гамали и, попрощавшись, поднялся. Очередная встреча с одним из местных кланов случилась уже на условиях самих казаков. Судя по загруженным верблюдам и большому стаду коз, клан этот перебирался куда-то на новое место. К удивлению бойцов, им навстречу выехало чуть меньше сотни воинов, хоть и плохо вооруженных, но явно готовых драться. Выехавшие им навстречу Гамали и Ахмед-хан быстро объяснили этим кочевникам, что драться с ними никто большого желания не имеет, но в случае необходимости за этим дело не встанет. Заметив внимательные, а кое-где и даже завистливые взгляды кочевников, которые они бросали на лишних в отряде коней, а главное, на винтовки, Матвей не удержался и, подъехав к толмачу, тихо поделился с ним своим наблюдением. Моментально сообразив, о чем речь, Ахмед-хан быстро поведал сотнику возникшую идею и, получив добро, окликнул главу клана. Внимательно выслушав высказанное толмачом предложение, араб задумался, а после принялся задавать вопросы. Убедившись, что казаки и вправду готовы продать всю добычу, он поинтересовался ценой, а дальше началось то, что на Востоке делать умеют лучше всего – торговаться. По команде сотника казаки вывели к арабам всех добытых коней и приготовили для осмотра трофейное оружие. К огромному удивлению всех бойцов, клановцы заинтересовались в первую голову лошадьми. Помня о любви местных к верблюдам, такой выбор был тем более удивителен. Специально выделенные люди внимательно осматривали каждую лошадь, подмечая любую неправильность. Еще одна команда принялась осматривать белое оружие, и только три человека взялись осматривать немецкие карабины. Дождавшись, когда эти барышники осмотрят всех его трофейных кобыл, Матвей выдал бойцам для осмотра захваченные сабли и потянулся за винтовками, когда один из арабов, вытянув полученную саблю из ножен, одобрительно цокнул языком и что-то спросил. Быстро найдя взглядом переводчика, парень жестом подозвал его поближе и, ткнув пальцем в араба с саблей, попросил перевода. Он говорит: «Хорошая сабля, для настоящего воина. Почему себе ее не берешь? Скажи, моя шашка лучше», усмехнулся Матвей, хлопнув ладонью по рукояти своей красавицы. «Говорит, это шахский клинок, лучше него только булат», с легкой улыбкой перевел Ахмед-хан возмущенное лопотание араба. Толмач отлично знал, что хранится в ножнах Матвеевой шашки, так что улыбка его из ироничной быстро сменилась на ехидную, когда Матвей, чуть слышно хмыкнув, вытянул до половины свой клинок. Араб, сунув саблю в руки приятелю, при этом едва не порезав его, сделал шаг вперед, впившись взглядом в муаровый узор на клинке парня. «Уй-бой!» Хлопнув себя ладонью по бедру, восторженно выдохнул он и, повернувшись к толмачу, принялся что-то тарахтеть с пулеметной скоростью. «Спрашивает, сколько золота ты отдал за это оружие?» Пряча улыбку, перевел Ахмед-хан. «Скажи, ровно столько, сколько весит сам клинок, без ножен», едва сдерживаясь, чтобы не заржать в голос, ответил Матвей. «Дешево заплатил», перевел толмач. «Он бы отдал в два раза больше, прямо в ножнах. У него есть столько золотых», сделал вид, что не верит парень. «Говорит, за такую саблю нашел бы», пожал плечами Ахмед-хан, глядя на воина гораздо внимательнее. «Ты чего?» Насторожился Матвей, заметив этот взгляд. «Неужто поверил, ты не все знаешь», отмахнулся толмач. «Мы им трофеи за серебро предложили, а они сказали, что столько серебра с собой не возит, но готовы купить все за золото». «Не понял, они что, царскую казну ограбили?» озадачился Матвей. «Не думаю, но могу тебя заверить, что нужное количество монет они точно найдут, твердо ответил толмач. Иначе и торговаться бы не стали. А оружие им действительно нужно. Сам посмотри, чем они вооружены. Да я уж заметил, кивнул парень. И сказать по чести, меня это настораживает. Откуда у клана, так плохо вооруженного, столько золота? Их бы давно уже всех вырезали, а казну отобрали. Между тем араб, оторвавшись от созерцания булатного клинка, с грехом пополам взял себя в руки и вернулся к осмотру предлагаемого товара. Но глаза его то и дело смещались в сторону Матвеевой шашки. Вернув ее в ножны, Матвей с интересом наблюдал, как арабы проверяют оружие, пытаясь понять, кто из них действительно знаток, а кто так, погулять вышел. Толмача снова позвал сотник, и арабы, одобрительно подсокав языками, вернули все оружие хозяину. Торг и переговоры велись примерно часа полтора, после чего торговцы ударили по рукам, и сотник, привстав в стременах, подал команду к движению. Заметив, что отряд сменил маршрут и теперь движется в ту же сторону, что и караван кочевников, Матвей не удержался и, подъехав к переводчику, тихо спросил: «Куда это мы?» «Тут в верстах в семи есть старая разбитая крепость. Вот туда они свой клан и перевозят. Говорят, бандитов слишком много стало. Нападают почем зря. Там и будет полная оплата. Как бы там засады ни оказалось», — проворчал Матвей резко мрачнее. «Ну, ты сотника-то за дурня не держи», — фыркнул Ахмед хан. «Не пойдем мы в крепость. Там рядом колодец имеется, у него и встанем. Там и обмен будет, а оружие им нужно». Шейх как услышал, что мы винтовки продать готовы, аж подпрыгнул. Говорит, у него еще почти полсотни молодых воинов есть, которые воевать готовы, а нечем. «Большой клан», — буркнул Матвей, мысленно прикидывая, чем вся эта негоция может закончиться. «Тут три клана под одной рукой собраны», — пояснил Ахмед хан. «Родичи вроде как, два клана едва полностью не вырезали, вот они к этому шейху и ушли, а тому и хорошо. Чем клан больше, тем он сильнее, а значит и врагов меньше». «Да хрен с ним, с кланом», — отмахнулся Матвей. «Главное, чтобы они еще и нашими карабинами разжиться не вздумали». «Не рискнут», — помолчав, качнул толмач головой. «Там у них бабы и дети. Случись драка, им тоже достаться может. Сам знаешь, пуля, она летит, как придется». «Ты еще скажи, что он сотнику именем Аллаха поклялся», — фыркнул Матвей. «Это ты к чему?» — насторожился толмач. «К тому, что клятва, данная иноверцу, для правоверного недействительна. Ее и нарушить можно. Такая клятва священна, только если ее один правоверный другому правоверному дает», — угрюмо напомнил парень. «Правильно помнишь», — одобрительно кивнул Ахмед хан. «Да только ты кое-чего не знаешь. Так говорят османы, а это арабы и персы. Для них честь не пустое слово». «Погоди, в одном клане арабы и персы перемешаны?» — снова удивился Матвей. «Ну да, а что, так персы же, они эти, как их, шииты, а арабы в основном сунниты. Или наоборот, не помню толком», — ответил парень, делая вид, что старательно вспоминает названия религиозных течений. «В пустыне они этим делом не особо интересуются», — усмехнулся Ахмед хан, одобрительно покивав. «Это в городах да в больших селениях, которые оседло живут, таким вещам внимание придают, а у кочевников свои правила. Им главное, чтобы клану хорошо было, а в остальном они отвечают, что они все люди книги. Больше тебе скажу, иной раз арабы даже на местных иудейках женятся». «Женятся?» – удивленно переспросил Матвей. «Я вроде где-то читал, что их они только наложницами берут». «Говорю же, у кочевников свои правила», – отмахнулся толмач. «Мне иной раз кажется, что они и придерживаются их, только чтобы внимание к себе поменьше привлекать, а в пустыне делают, что сами решат, ни на что не оглядываясь. Как клану лучше, так и хорошо, там им никто не указ». «Ну да, найди их в той пустыне», — понимающе хмыкнул Матвей. «И тут ты ошибаешься, друг мой», — усмехнулся толмач. «Это только кажется, что по пустыне можно ехать, куда сам пожелаешь, а на самом деле там можно передвигаться только по караванным тропам. Понимаешь, почему? Вода», — коротко кивнул Матвей. «Именно», — с улыбкой кивнул Ахмед хан. «Мы вон и тут-то только от колодца к колодцу движемся, а уж в настоящей пустыне тем более. Так колодцы и дальше от края имеются», — напомнил парень. «Имеются, конечно», — согласился переводчик. «Только, не зная где именно, их и не найти», — продолжал развивать свою мысль Матвей. «Даже если по караванной тропе пойдешь, вот потому и говорю, найди их в той пустыне. Пока до одной стоянки доберешься, Они уж к другой откочевали. Это да, рассмеялся толмач. Уже в сумерках они выехали в широкую долину, и Матвей, увидев в стороне какие-то развалины, снял с плеча карабин. Верить местным ухарезам он не собирался. Помнил, как эти ловкачи расправлялись со всякими крестоносцами и тому подобными захватчиками. Для местных любой европеец еще с тех времен изначально враг. А объяснить им, что русских тут в те времена и близко не было, просто не успеешь. Раньше зарежут. Ехавший рядом с сотником шейх придержал коня и, повернувшись, принялся тыкать пальцем куда-то вправо, что-то поясняя. Похоже, объяснял, где искать нужное место для ночевки. Внимательно его выслушав, толмач решительно кивнул, и Гамали, добавив пару слов, повернул коня в указанном направлении. Еще минут через 20 они подъехали к каким-то развалинам, и Ахмед хан, устало улыбнувшись, громко объявил: «Все, казаки, прибыли». Бойцы принялись разбивать лагерь, а Матвей, привязав коней к какому-то камню, отправился искать колодец. Понимая, что по развалинам этим можно бродить до самого утра, парень быстро взобрался на остатки стены, сложенные из песчаника, и, осмотревшись, с облегчением выдохнул. Вот он, заметив нужное направление, парень ловко соскользнул на землю и поспешил в нужную сторону. Сверху это было похоже на небольшую площадь. Широкая горловина колодца была обложена крупными валунами, скрепленными каким-то раствором, а сверху был уложен выбеленный от солнца деревянный щит, в котором нашлась небольшая дверца. Откинув ее, Матвей заглянул вовнутрь, учуяв запах сырости, одобрительно кивнул. Похоже, вода тут была. Приметив веревку, конец которой был привязан к крюку, он вытянул наружу ведро и, еще раз обнюхав добытую воду, перелил ее в принесенное с собой брезентовое ведро. Принеся воду в лагерь, он подсунул ее одной из трофейных кобыл. Если что, так хоть не свой конь погибнет. Но кобылка, с удовольствием напившись, только фыркнула и попросила добавки, мордой перевернув пустую тару. Расседлав животных, парень отер всех лошадей от пота и, убедившись, что они остыли, снова отправился за водой. Сделав 4 рейса, Матвей умылся прямо у колодца и, вернувшись к уже разведенному костерку, тяжело опустился на седло. Как это ни удивительно, но в этом переходе он и вправду устал. «Старею, что ли?» — иронично хмыкнул он про себя, но тут же, отбросив ерничанье, негромко приказал: «Значит так, браты, клан этот большой, а место тут тихое, так что, как бы им чего дурного в голову не пришло, в общем, ночью караул стоять будем, нас 10, так что каждый по часу, как раз до рассвета, и выспаться успеем. А остальные чего?» — удивился Егор. «Остальные, как сами решат, а я за вас в ответе», — жестко отрубил Матвей. «Лучше пусть вы на меня сердиться станете, что поспать не дал, чем после бабам вашим про смерть рассказывать. Не верю я местным, совсем, и всем остальным не верю». «Кому это остальным?» — не понял Роман. «Иностранцам всяким», — отмахнулся Матвей. «Да и генералы наши у меня особого доверия не вызывают. Большая политика штука мерзкая. Прикажут, и те генералы нас разменяют и не поморщится. Так что будем караул держать. Или кто поспорить со мной желает?» — закончил он, чуть надавив голосом. «Ты десятник, тебе решать», — чуть помолчав, мотнул чубом Егор, как самый старший в десятке по возрасту. «Верно, как скажешь», — в разнобой согласились остальные, и Матвей только благодарно кивнул, давая понять, что услышал всех. Проснувшись с первыми лучами солнца, Матвей первым делом нашел взглядом своего часового и, убедившись, что тот службу тащит, как положено, а не кимарит под стенкой, легко поднялся на ноги. Увидев, что начальство проснулось, часовой только кивнул и, отойдя в сторону, принялся наблюдать за крепостью, в которой обосновался пригласивший их клан. Не страдавший излишней доверчивостью сотник приказал выставить охрану, так что матвеевский десяток не оказался сборищем параноиков. Но сам парень и не думал комплексовать по этому поводу. «Лучше быть живым параноиком, чем мертвым оптимистом». Эту поговорку он услышал еще в прошлой жизни во время службы в армии, но очень быстро понял, что придумавшие ее понимали, о чем говорят. Так что в отданном приказе не сомневался ни секунды. Люди живы, здоровы и готовы к бою, а остальное, как говорится, от лукавого. Достав из колодца ведро воды, Матвей быстро умылся и, отойдя в сторонку от лагеря, принялся разминаться. Разогревшись и размяв мышцы, парень ощутил, как по телу побежала кровь, и, весело усмехнувшись, от избытка чувств треснул кулаком по остаткам ближайшей стены. К его огромному изумлению, кладка, тихо скрипнув, начала медленно заваливаться, а после просто грохнулась на землю. «Твою ж мать, это чего сейчас было?» – растерянно проворчал Матвей, разглядывая собственный кулак неверящим взглядом. «Ты полегче, черт!» – раздался Радом ворчливый совет. Чуть не зашиб, ирод, отплевываясь и чихая от поднявшейся пыли, к парню подошел сотник. «Ты, десятник, силушку-то свою придерживай, а то и вправду зашибешь кого и сам того не заметишь. Ох, и здоров ты, паря! Это ж надо, раз по стенке двинул, а от нее одна пылюка осталась. Так она древнее всей нашей сотни вместе», — нашелся Матвей. «Это да», — понимающе усмехнулся сотник. «Но все одно, думай, прежде чем кулаками махать. Так я ж думал, она крепкая. Да и не было вроде никого рядом», — растерянно проворчал Матвей, признавая свой косяк. «Не было, да только я, как встал, тоже решил глянуть, чем хозяева местные заняты. Только из лагеря вышел, а тут ты, с кулаками. Ну, звиняй, командир, не приметил тебя», — развел Матвей руками. «Бог с ним», — отмахнулся Гамали. «Чего уже приметить успел, пока тут прыгал». «Тихо пока», — качнул Матвей чубом. «Только пара баб с кувшинами проходили. Выходит, они и вправду драки не хотят», — задумчиво протянул сотник. «Может, и не хотят, а может, решили всех одним залпом убрать», — в тон ему протянул Матвей. «А что?» — пожал парень плечами, заметив недоуменный взгляд командира. «Принесут деньги, возьмут оружие и тут же зарядят его. Ну, вроде как проверить хотят, а после одним залпом всех и положат. Думаю, стрелять они умеют. И что предлагаешь?» Помолчав, поинтересовался сотник, катнув желваками на скулах. «Трофейных коней в первую голову вывести в сторону от лагеря, белое оружие и винтовки сюда вынести, вон там, на открытом месте сложить, а за деньгами пусть всего несколько человек сходит, остальные будут от лагеря прикрывать, карабинами, пару десятков вперед выставить, чтобы казалось, что казаки своими делами заняты, а остальные с карабинами за остатками стены залягут. Умно, вот ей-богу, умно, и приготовиться быстро успеем», — подумав, одобрительно кивнул сотник. «Так и поступим. А ты, друг Ситный, со своим десятком со мной к местным за деньгами пойдешь. Уж больно ловок ты с ножами своими, да приметлив. Глядишь, и еще чего углядишь». «Добре, командир, будем», — кивнул Матвей, понимая, что это очередная проверка. Чего именно, не особо понятно, но в своем выводе Матвей не сомневался. Они прогулочным шагом вернулись в лагерь, а где-то через часа полтора от развалин крепости выдвинулась представительная делегация местных. Казаки уже успели перекусить и попить чаю, предварительно приготовившись к обмену, так что появление арабов для них неожиданностью не стало. Приказав своим бойцам оставить в лагере весь длинноствол, Матвей повел бойцов к краю лагеря, попутно объясняя задачу. Увидев их, Гамали одобрительно кивнул, жестом указав место рядом с собой. Приветливо улыбнувшийся ему Ахмед хан накинул десяток быстрым, внимательным взглядом и, шагая следом за сотником, коротко проинструктировал: «Казаки, на десятника своего посматривайте. Как он чего затеял, так и вы сразу поддерживайте. Но, думаю, обойдется. Им и вправду оружие сильно потребно. Три клана в один соединились, и хоть в тех двух толковых воев мало, а все одно, клан защищать надобно. А их прежнее оружие куда подевалось?» — вдруг озадачился Егор. «Не с дрекольем же они дрались?» «Вопрос хороший, да только ответа у меня на него нет», — усмехнулся толмач. Делегации сошлись примерно на середине площади, что отделяло развалины крепости от места, где устроились казаки. Шейх, или как его тут еще называют, величаво что-то произнес, и Ахмед хан быстро ответил, даже не удосужившись перевести сказанное. Ориентируясь на его жестикуляцию, Матвей понял, что араб поинтересовался, готовы ли они закончить начатое, а Ахмед хан просто указал ему на уже сложенное оружие и выведенных из лагеря коней. Одобрительно кивнув, араб небрежно взмахнул рукой, и один из его сопровождающих галопом помчался в сторону крепости. Спустя несколько минут пара крепких парней вынесла широкий деревянный сундучок и, поставив его перед шейхом, испарилась. Еще один подпевал откинул крышку, и перед казаками предстала картинка из восточной сказки. Пустыня, люди, одетые в местную одежду, и сундук с сокровищами. Не хватало только полуголых одолисок. Матвей так ярко представил себе эту картинку, что невольно усмехнулся. Между тем Ахмед хан быстро проверил на зуб пару монет и, кивнув, негромко велел: «Так, казаки, уносите все это добро в лагерь». По молчаливой команде Матвея двое бойцов подхватили сундук и потащили его в указанном направлении, а остальные приготовились сопровождать арабов дальше. Медленно проходя мимо лошадей, шейх только одобрительно хмыкнул, заметив, что все животные вычищены и ухожены. На белое оружие он тоже бросил только несколько коротких взглядов, а вот у винтовок завис надолго. Не поленившись лично взять один ствол в руки, он внимательно осмотрел оружие и, неловко щелкнув затвором, что-то спросил. Спрашивает, как быстро из него стрелять можно, перевел толмач. От умения зависит, проворчал Матвей, заметив, что командир завис, явно не понимая вопроса. Сотнику, как казаку и профессиональному воину, все было понятно без всяких объяснений, так что мужчина, спрашивающий о подобном, для него был кем-то вроде инопланетянина. И что нужно, чтобы научиться стрелять очень быстро? Повернулся к нему шейх. Учиться, пожал Матвей плечами, выслушав перевод. Ну и добрый стрелок, конечно, который покажет, как правильно держать, целиться, стрелять и за оружием ухаживать. А ты сам хорошо стреляешь? Вдруг ткнул в него пальцем шейх. В кого стрелял, не жаловались, отшутился Матвей, которому совсем не улыбалось становиться инструктором у кучки пастухов посреди пустыни. «Покажи», — потребовал шейх, протягивая ему винтовку. Недоуменно пожав плечами, парень взял оружие и, подхватив из кучи один пояс с подсумком, выгреб из него пяток патронов. Привычно зарядив винтовку, он загнал патрон в патронник и, оглядевшись, спросил, во что стрелять. Усмехнувшись, шейх поманил к себе одного из своих сопровождающих и, что-то приказав ему, повернулся к переводчику. «Он сейчас принесет старый кувшин. Сбей его одним выстрелом», — перевел Ахмед Хан и от себя тихо добавил. «Кувшин тот будет у того мужика на голове стоять, так что будь осторожен». «Это за что ж он так на того бедолагу взъелся?» — иронично поинтересовался Матвей. «Я так понял, он из приемного клана. Больше ничего не знаю». «Неважно», — отмахнулся парень. «Все одно я его убивать не собираюсь». Мужик с кувшином встал метрах в 50 от собравшихся и, пристроив кувшин себе на голову, замер, словно даже не дыша. Шагнув в сторону, Матвей не спеша провентилировал легкие и, убедившись, что мишень видит четко, плавно вскинул винтовку. Короткая пауза, выстрел и негромкое звяканье, с которым медный кувшин упал на землю. Медленно отмерев, мужик подобрал кувшин и, найдя на нем очередное отверстие, поспешил к шейху. С поклоном протянув ему мишень, он отступил в сторону, едва заметно шевеля губами. То ли молился, а то ли проклинал нового владетеля. С интересом оглядев испорченную тару, шейх сунул в получившееся отверстие палец и, протянув кувшин другому прислужнику, что-то приказал. «Этот уйдет к самой стене», — тихо пояснил Ахмед Хан, играя желваками. Ему явно не нравилось все происходящее. В ответ Матвей только плечами пожал. Отказаться означало бы признать себя не таким уж и смелым воином, что для местных станет очередной причиной подумать о нападении. Местный князек явно что-то задумал, но что именно, понять было просто невозможно. Дождавшись, когда очередной смертник встанет на место, парень плавно передернул затвор и повторил выстрел. Увидев, что мужик жив, а кувшин снова упал, шейх одобрительно кивнул и, повернувшись к сотнику, что-то спросил. Спрашивает, сколько стоит такой воин, угрюмо перевел Ахмед Хан. Скажи ему, что в моем отряде нет рабов. Есть только вольные воины, которые идут за мной, как за их командиром. И приказывать я могу им только в походе или бою. Свою остальную жизнь они живут, как сами хотят, тщательно подбирая слова, ответил Гамали. А если он даст столько золота, сколько весит этот воин со всем своим оружием, даже вместе с конем, качнул сотник головой. Отдай я ему такой приказ, и он убьет и меня, и тебя, а остальные примут его сторону. Это не по нашим законам. Услышав эти слова, Матвей звучно щелкнул затвором, окидывая шейха долгим мрачным взглядом. Моментально сообразив, что может нарваться на серьезные неприятности, несовместимые с жизнью, шейх пожал плечами и разразился речью. Говорит, что это неправильно. Все его воины живут по его милости, и любой из них исполнит любой его приказ. В противном случае его прогонят из клана или вообще убьют. Это ваши законы, пожал Гамали плечами. Мы живем по-другому. Все мои люди, это в первую голову воины, и я один из них. А кто твой шах, кто отдает тебе приказы? Не унимался шейх. Он далеко отсюда, и я выполняю его приказы, только если они написаны на бумаге. Значит, это он приказал тебе ехать сюда? Да. Зачем? Это тайна. Скажу только, что твоего клана это никак не касается, ведь ты не собираешься воевать. Нет, это не наша война, помолчав, скривился шейх. Вот потому я и решил продать это оружие тебе, тут же отреагировал сотник. Ты хочешь защитить свой клан и не полезешь в ту драку, что идет сейчас в Персии. Ты прав, я хочу защитить своих людей, приосанившись, кивнул шейх. Скажи, а твои воины могут научить моих людей стрелять так же, как он? Снова ткнул он пальцем в Матвея. Для этого потребуется очень много времени и еще больше патронов, ответил парень, заметив вопросительный взгляд сотника. Как много? Насторожился шейх. Год и 5000 патронов на каждого стрелка. Так много? Не поверил араб. Стрелять, как и все остальное, нужно не просто научиться, но еще и этот навык все время поддерживать. Чуть остановишься и быстро все забудешь, пожал Матвей плечами, ловко разряжая винтовку. Сотня готовилась к продолжению пути, когда часовой подал знак, что видит в пустыне что-то странное. Неспешно собиравшие пожитки казаки в один момент превратились в боевой отряд. Защелкали затворы, бойцы моментально рассыпались по укрытиям, и вскоре только что бурливший лагерь притих, готовясь к очередной стычке. Сидя за обломками стены, Матвей достал из-под сумка трубу и, наведя ее на указанное место, тихо зашипел сквозь зубы. «Что там, братья?» Не удержавшись, тихо спросил сидевший рядом Роман. «Всадники какие-то?» Так же тихо отозвался парень. «А самое паршивое, что их много?» «Хреново, коли много», — угрюмо проворчал Роман. «Знать бы еще, кто такие?» «Вот и я про то думаю», — согласился Матвей. «Где там толмач наш? Уж он-то должен знать, кто сюда катит. Вон, с сотником», — ткнул пальцем сидевший по соседству Егор. «Матвей, глянь», — подтолкнул приятель Роман, кивая в сторону крепости. Из развалин выбегали бойцы клана, неловко передергивая затворы и явно готовясь отбивать нападение. «Похоже, соседушки наши этих гостей хорошо знают», — протянул Матвей, наблюдая за происходящим. «Выходит, не наша эта драка», — озадачился Роман. «Сцепится, и нам достанется», — буркнул Матвей в ответ, прикидывая, как выбраться из западни, если вдруг местные умудрятся договориться между собой и решат избавиться от непонятных пришельцев. Расположение у сотни было не худшее. Все бойцы были прикрыты от атаки со стороны пустыни и находились сбоку от развалин крепости. То есть напасть на них могли только с одной стороны. Но для этого два отряда должны будут соединиться и смешаться. А это уже преимущество для сотни. Два войска, не отработавшие взаимодействие, всегда будут мешать друг другу. А если вспомнить, что местные вообще ни с кем кроме самих себя не дружат, то, как говорится, возможны варианты. Из крепости вышло примерно 80 бойцов, которые принялись быстро занимать все возможные укрытия. А следом за ними появился сам шейх, верхом на отличном коне, в сопровождении десятка всадников. Выехав за пределы развалин городка, кавалькада остановилась. Шейх, приосанившись, картинно поднес ладонь ко лбу, рассматривая приближающийся отряд. Минут через 20 к выехавшей из крепости кавалькаде подъехало примерно 150 всадников. Главарь, остановившись перед шейхом, едва заметно склонил голову и тут же принялся что-то говорить. «Любят они поболтать, я смотрю», — философски протянул Егор. «Всяко лучше, чем сразу глотки резать», — хмыкнул Матвей в ответ. «Эх, знать бы, чего эти гости хотят. Да как тут узнаешь, коли эти черти не по-нашему балакают?» Искренне возмутился ветеран, простецким жестом почесывая в затылке. «Это верно», — улыбнулся Матвей, продолжая наблюдать за переговорами. Всадник продолжал что-то горячо доказывать, и это что-то шейху явно не нравилось. Во всяком случае, вся его напускная вальяжность пропала, а на лице было четко написано: «Убил бы, сволочь». По рядам затаившихся казаков пробежала еле слышная волна шепотков, и Егор, повернувшись к парню, чуть повысив голос, сообщил: «Матвей, сотник всех командиров собирает, только тихо». «Понял», кивнул Матвей и, пригибаясь, принялся перемещаться в сторону их лагеря. Там, под самым длинным отрезком сохранившейся стены, Гамалей устроил что-то вроде штаба, где собирались все командиры. Обведя казаков усталым взглядом, сотник вздохнул и, кивая на подъехавший отряд, тихо спросил: «Видали, сколько их?» «Сотни полторы будет», — дружно отозвались десятники и хорунжие. «Вот я и за то. Выходит, случись драка, нам в стороне не отсидеться будет», — принялся развивать сотник свою мысль. «Что предлагаешь, командир?» Не удержавшись, прямо спросил Матвей. «Ну, тут все просто. Случись заметня, начнем этих приезжих бить. С теми, что сюда перебрались, у нас вроде как все гладко. Расторговались честь по чести, водой они с нами поделились. Так что хозяева вроде как добрые, и поддержать их нам в самый раз будет. Глядишь, после как и зачтется. Что скажете, казаки, а иного у нас и не получится, прикинув кое-что к носу, пожал Матвей плечами. Решим отсидеться, они клан разобьют и за нас примутся. Мало того, что их больше, так еще и места эти они лучше знают. Даже если уйдем, по дороге переймут. Отбиться отобьемся, но потери будут серьезные. А тут и место доброе, и вроде как уже и засада получилась. Так что я согласен, как гости начнут местных обижать, так и надо влезать. Толково разложил, подумав, одобрил подъясаул стремя. Все, как есть, сказал, согласен. Остальные, быстро переглянувшись, дружно закивали. Убедившись, что его план принят, Гамалий благодарно кивнул и, осторожно выглянув из-за стены, тихо приказал. Раз так, тогда по местам, казаки, и смотреть внимательно. Как начнется, всех приезжих выбивайте не жалеючи. Десятники также осторожно вернулись на свои места, и по рядам казаков прошло легкое шевеление. Опытные бойцы готовились к бою, а тем временем приезжие продолжали наезжать на местных. Главарь шайки уже откровенно сменил тон, явно перейдя от уговоров к угрозам. Дослушав его до конца, шейх что-то коротко ответил и, развернув коня, направил его обратно к крепости. Подъехавшая банда откатилась метров на 50 назад и спешилась, готовясь к ожиданию. Судя по всему, шейх обещал вскоре дать хоть какой-то ответ. Дождавшись, когда кавалькада свернет за развалины, к ней направился Гамали с переводчиком. Заметив их, шейх придержал коня и, удивленно посмотрев на казака, что-то негромко спросил. Ахмед хан, также находившийся на совещании, быстро ответил, и после его слов шейх буквально на глазах расцвел. Приложив ладонь к груди, он изысканно поклонился сотнику и тут же принялся что-то говорить. Внимательно выслушав все сказанное, сотник кивнул и, развернувшись, направился к своим бойцам. Жестом, снова собрав всех командиров, он быстро поставил задачу. Сообразив, что предложенное – это лучший вариант для всех, десятники поспешили к своим людям. Убедившись, что все готовы, шейх выждал еще какое-то время и снова направил коня за предел развалин. Увидев его, главарь гостей тут же вскочил на коня и двинулся ему навстречу. Но в этот раз среди сопровождавших шейха был и Ахмед хан, успевший натянуть на себя отданный кем-то халат. Главарь что-то резко спросил, и шейх вместо ответа только отрицательно качнул головой, после чего повернулся к толмачу и коротко кивнул. Повернувшись в седле, Ахмед хан сунул два пальца в рот и пронзительно, по-разбойничьи свистнул. Десятники негромко подали команду, и вся сотня поднялась на ноги, тут же беря приезжих на прицел. Увидев направленные на его людей сотню винтовок, главарь замер, растерянно пробегая взглядом по развалинам. Убедившись, что нужный эффект достигнут, шейх заговорил. Что именно он сказал приехавшим, никто само собой не понял, но было видно, что гостю это если не понравилось, то явно не вызвало резкого отрицания. Главарю явно давали возможность сохранить лицо. Чуть подумав, он медленно, словно нехотя, кивнул и, обернувшись, что-то крикнул. Его воины, удивленно переглянувшись, взяли коней под уздцы и направились в обход развалин. Метрах в 200 от того места, где встали лагерем казаки, были еще одни развалины. Похоже, и то и другое когда-то было чем-то вроде фортов. Потому и колодцы в этих развалинах имелись, но предложенный неизвестным форт был разрушен гораздо сильнее. Почему так случилось и что разрушило эти сооружения, теперь было непонятно. Впрочем, Матвею, как и остальным, было не до археологических изысканий. Гамали быстро вызвал пластунов, приказав двоим из них присмотреть за незваными гостями, а остальным пока не сворачивать лагерь. Тащить за собой вооруженную толпу, ожидая нападения в любой момент, было бы глупостью. А в том, что главарь приезжих не забудет своего унижения, было понятно. Не те тут обитали люди, чтобы так просто забыть подобные вещи. Похоже, у нас снова отдых наметился, усмехнулся Матвей, наблюдая, как гости направляются к развалинам. Пойду, толмача поспрашаю. Отправив свой десяток в лагерь, он догнал возвращавшего халат и коня переводчика и, ухватив его за локоть, тихо спросил, что тут такое сейчас было. Приехавший, старший сын нашего шейха, собрал где-то 150 вояк и решил, что может сместить папашу. А тот оказался не промах и сообразил, что нами можно воспользоваться как еще одной силой. Вот и осадил сыночка. Погоди, так мы, выходит, в семейную свару влезли, растерялся Матвей. В нее, грустно усмехнулся Ахмед хан. Хреново, это ж сынок теперь обиду затаит и, как уйдем, вдогон кинется, чтобы отомстить. Мы ведь ему все планы сломали. Не спеши судить, казак, история еще не окончена, отмахнулся толмач. Вечером у них новый праздник будет, вот там они обо всем и будут договариваться. Странно, что сын против папаши пошел, задумался Матвей. Это в царских семьях такое сплошь бывает, им все власти не хватает, а чтобы вот так, в пустыне, не слыхал, тут не во власти дело. Остановившись, принялся объяснять толмач. Отец, под себя еще два клана забрав, решил уйти от всех споров подальше, чтобы еще сильнее клан расширить. Золото у них, сам видел, немало, а еще где-то в пустыне его люди породистых верблюдов растят, а здесь это серьезный доход. Я в разговорах услышал, что шейх не всю свою казну сюда перевез. Большая часть спрятана где-то, а где, знает только он сам, да еще его старый друг. Насколько правда, сам понимаешь, непонятно, но разговор такой был. Да хрен с ним, с золотом, отмахнулся Матвей. Выходит, сынок его хочет в мутной воде рыбку половить, разбоем заняться или сразу на шахский трон влезть. Он, похоже, того и сам толком не знает, ехидно усмехнулся Ахмед хан. Ты его войско как следует рассмотрел? Нет, не до того было. А что не так? Они ж вооружены сбору по сосенке. Кто чем? Я там даже несколько капсюльных ружей разглядел. А тут папаша, ни с кем в драку не вступая, сразу 150 винтовок новых купил. Да еще белое оружие и коней в придачу. Выходит, снова промахнулся сынок. Он у папаши денег на оружие требовал, а тут такое. Да и воины у него те еще вояки. Пастухи вчерашние, наши винтовки увидели и аж присели с перепугу, так что не станет он за нами гнаться, но папаша и его присным кровь пустить сможет запросто, может, но тут тоже не все так просто, кивнул толмач, снова усмехнувшись. Папаша далеко не дурак, велел этому воинству встать в дальних развалинах, из которых они никак его бивак атаковать не смогут, только крепость обойдя, а самое главное, он прямо сказал, что любой, кто из того лагеря с ружьем выйдет, на месте убит будет. Вон, смотри, кивнул он в сторону крепости. Оглянувшись, Матвей с интересом приметил, как на гребень разбитой стены поднялось сразу с десяток воинов с новыми винтовками в руках и, не скрываясь, уставились на лагерь приехавших. То есть тут и тупому станет ясно, что нарушивший приказ жизнью поплатится. Выходит, завтра снова в дорогу, подумав, уточнил Матвей. Гамали решил еще на день тут задержаться, качнул толмач головой. Я ж говорил, местные решили праздник устроить и нас на него пригласили. Снова айран их не пить, чуть скривился Матвей. Придется, понимающе усмехнулся Ахмед хан, а заодно и удаль молодецкую покажем. Это как, снова по кувшинам стрелять, может и по кувшинам, а может, еще чего придумают. Все одно наше возьмет, отмахнулся толмач. Говорю же, это не воины, а пастухи, решившие, что воевать умеют. Ну, дай-то бог, задумчиво хмыкнул Матвей. Иной раз бывает, что и пастух попадет там, где опытный стрелок промажет. Не гневи бога, казак, не тебе о том говорить, отмахнулся Ахмед хан и, хлопнув парня по плечу, отправился к сотнику. Праздник арабы закатили серьезный. На вертел отправилось целое стадо баранов. И то сказать, накормить без малого 400 крепких, здоровых мужиков задачка та еще. Слуги и женщины сбивались с ног, обнося всех собравшихся айраном. Но, несмотря на все веселье, и казаки, и местные все равно продолжали держаться на стороже и особняком. И те, и другие отлично понимали, что вечером праздник закончится, а спустя несколько дней, встретившись где-то в пустыне, они вполне могут посмотреть друг на друга через прорезь прицела. Ближе к вечеру арабы, уже изрядно набравшись своим излюбленным пойлом, принялись чудить, поля в воздух и размахивая саблями. Глядя на их забавы, казаки только посмеивались. Один из воинов молодого военачальника, вскочив на коня, лихо пронесся по развалинам галопом и, перемахнув одну из разрушенных стен, поднял коня на дыбы, явно красуясь перед приезжими. Недоуменно переглянувшись, казаки только равнодушно пожали плечами. Для них это была и не скачка вовсе.